Глава 13. Безумный линчеватель Мировина. Мировин. Долина Хорс. Первый день развлечения древних. Сутки спустя. Астральная арена действительно была огромной, в несколько десятков раз больше Вавилона, который располагался в сердце Российской империи. Хотя в данном случае более применимо слово «колоссальное», потому как данное аресталище являлось самым большим во всем Мировине. Не мудрено, что сюда стеклось столько народу со всех уголков этого прогнившего света, а за стенами данной мясорубки образовался целый город. Говоря на чистоту, то древние знали толк в развлечениях, если это каменное изваяние функционирует до сих пор. Делали на тысячелетия, если не больше. Внутри же меня после прогулки и беседы с бездной царило спокойствие. Спокойствие, которое я мог ощущать, лишь находясь со своими близкими и семьей. Словно опять вернулся на землю. К тому же неудивительно, что весь прошлый вечер сама покровительница и жены Картара то и дело привлекали к себе взгляды разных охочих личностей. Но после того, как драгон самым рьяным из них пустил кровь, количество тех самых личностей стремительно уменьшилось. Да и не стоит упоминать, что вся наша прогулка сопровождалась многими любопытными взорами, которые принадлежали хитрожопым посланникам Алейды. В общем и целом, не будь я в компании Картара и не будь рядом самой бездны, боюсь, что кровопролитие, которое сопровождает все развлечение древних от первого и до последнего дня, началось бы гораздо раньше. Благо, мы сейчас за пределами арены. Да и одна моя догадка полностью оправдалась, хоть и немного погодя. Ведь следили за нами не только тени страницы, но и огромное количество иных разумных, и прикованное их внимание оказалось отнюдь не к Картару или же нашим спутницам, а лично ко мне. И это могло означать лишь одно. Основная боевая магическая элита всего Мировина уже была в курсе насчет моего возвращения. Те самые охотники, о которых говорил тот астральный сброд, уже вышли на охоту. Правда, кто охотник, а кто здесь жертва, мы совсем скоро узнаем. Практически через несколько часов. Как ни странно, но вся знать Мировина располагалась в наивысшей точке, на самых верхних уровнях астральной арены. Причем наша ложа находилась по центру и выходила обзором прямиком на ложу хранителей. Однако та была скрыта непроницаемым барьером, поэтому узнать, кто выступит против меня сейчас, не представляется возможным. Практически в следующий миг из вялотекущих размышлений меня выдернул толчок по ребрам. Затем Картар кивком головы указал на арену, а после раздался громкий выкрик одного из посланников Гумонда. «Итак, дамы и господа!» Зазвучал его громкий голос над всей астральной ареной. «Да начнется развлечение древних!» «Что ж, видимо, пора. Сколько здесь все-таки народа? Под 500 000 наберется только зрителей!» Присвистнул драгон, упираясь локтями в выщербленные каменные перила и с улыбкой наблюдая за стекающейся рекой воителей и магов к самому центру арены. «Это все участники?» Бросил тот взгляд на меня и бездну. «Лишь малая часть», — усмехнулась лукаво покровительница, сидя в компании жен мироходца и наблюдая за нескончаемым потоком живых масс. «В этом и суть развлечения древних. Принять участие в этой бойне может каждый, ведь все якобы равны», — хмыкнула та, а затем, медленно подняв руку, изящный пальчик женщины с острым ноготком начал показывать поочередно в разные направления арены. «К примеру, люди. Именно на той стороне собралась большая часть человеческих правителей Мировина. Чуть правее – светлые и темные альвы, ифриты, фурии, асуры, амареты или же зверолюды. Чуть выше располагаются их патриархи, матриархи, главы и дуаены. Левее находятся архангелы и архидемоны со своими херувимами и демонами. В общем, народностей раз много. А уж участников будет более чем достаточно». Глаза бездны блуждали одновременно в одной точке арены и в то же время повсюду, и чем больше она говорила, тем недоумение становился дракон и его супруги. «А как же...» Но договорить Картару не дали, потому как в следующий миг огромная масса разумных резко взбунтовалась и заревела. А причиной этому действу была пространственная арка, которая начала медленно материализовываться на глазах убеснующейся толпы. «Ха, точно в срок. Какие все-таки пунктуальные эти древние проектировщики?» «Это то, о чем я думаю?» — поинтересовался дракон. «Отборочный этап», — пожал я расслабленно плечами, параллельно с этим проводя инвентаризацию всего своего снаряжения. «Ты сам слышал, что внизу слишком много желающих. Как только арка сформируется до конца и в нее попадут первые претенденты, то кровь польется рекой. Чтобы выйти наружу, необходимо добыть ключ. Скажу даже больше. Арена сама решает все проблемы и занимается распределением. Остальные здесь лишь наблюдатели. Распорядители есть, но они тут больше для красоты. Все должны быть равны». Хм. «Какая может быть равность между демоном, херувимом и человеком?» — раздраженно фыркнул Вальдхейри. «Тела демонов изначально сильнее физически прочих, даже если их уравнять с человеком. А херувимы мастеровите в магическом плане, даже если их сравнивать с альвами или ифритами. Какая тут равность? Это бред!» «Ты в невыгодном положении, Захар», — хмуро выдала Леслина, переглянувшись с мужем и подругами. «В этом вся суть, мои дорогие», — тихо рассмеялась бездна, игриво глядя на меня. «Равность — понятие относительное, поэтому смертность слишком большая. Внутри арены, точнее, за ее завесой, лишь сила главная. Но в одном вы ошиблись. Зиантар ни человек, ни демон, даже не херувим. Он носитель высшей речи и рианорец. Впрочем, сами все увидите». «Благодарю за похвалу, покровительница», — поклонился я женщине, неспешно запрыгивая на перила и равнодушно глядя вниз на увеличивающийся поток живой массы. «Я вас не разочарую». «Дамы и господа! А теперь перед началом развлечения древних вас ждет обращение одной из хранительниц Мировина!» Стоило тому замолкнуть, как все ристалище начало затихать, а в самом его центре сформировался огромный силуэт Хаарсы. «Сычья кровь, кем эта дрянь себя возомнила? Хотя стоп, чем это так воняет? А, да, точно, дерьмом, кажется». Большая часть присутствующих тотчас сгорбилась в поклонах, стоило им завидеть эфемерную тень, но были и те, кто даже не шелохнулся и с интересом наблюдал за происходящим. «Жители Мировина и храбрые участники, сейчас у меня для вас две новости. Во-первых, хочу вас поздравить со столь знаменательным событием и пожелать удачи всем смелым мужам и девам. А во-вторых, все вы знаете, что 40 лет назад существовал тот, кто погрузил Мировин в страх и отчаяние». «Наша песня хороша, начинай сначала». «Что ж, ладно». И в ответ ей загласили десятки тысяч глоток. «Да, так и было! Знаем!» «Это несмываемое кровавое пятно на истории нашего благородного мира. Вы все знаете имя и расу этого существа. Не будем его упоминать. Все вы сражались плечом к плечу против его зверств и зверств всего его народа. Но сейчас... сердце мое находится в растерянности, потому как мы узнали, что это кровожадное существо, этот безумный маньяк и проклятый жнец бездны, вернулся. Вернулся в ином обличии. Сейчас он под личиной человека. Но могу вас заверить, что хоть он и принял человеческий облик, помыслы его остались все те же. Он пришел, чтобы мстить, убивать и истязать. По нашим данным, рианорец будет участвовать в развлечении древних, ведь он может только отнимать жизни. Будьте бдительны, возможно, он уже находится среди вас. Как только мы будем в курсе, кто он, то сразу же вас уведомим. Все хранители Мировина сейчас находятся в поисках. Знаете это? Нам и нашим посланникам нужна вся ваша вера, чтобы остановить его!» Эфемерный силуэт Хаарса быстро исчез, однако уже к концу ее речи от услышанного практически все зрители находились на ногах, а вся арена погрузилась в гробовую тишину. Со своих мест даже привстали правители, многие патриархи и дуаены. Даже архидемоны и архангелы повставали со своих мест. Вот только множество сведущих взоров уже было обращено на нашу ложу, а лавина различных эмоций захлестнула меня подобно нескончаемой волне. Злоба, ненависть, гнев, алчность, жадность, страх. Что за фарс? Решила натравить всех на меня и, попутно подогрев аудиторию, напитаться дармовой силой? Да будет так. Ты сама развязала мне руки, убив всех и каждого. Никакой пощады и жалости. «Ха-ха-ха! А ты популярен, мой рианорский друг?» — раздался за моей спиной голос Картара. «Будь осторожен!» «Поверь, мироходец», — флегматично заметил я. «Мне не впервой». Следующий шаг я сделал вперед, тело быстро начало набирать скорость, а в нескольких метрах от земли все сработало на отработанных рефлексах. «Так и быть», — прошептал я. «Облегчу вам всем задачу. Линчеватель Мировина и Женец Бездны вернулся. Непрерывный ритм угасания. Пиршество Алой Молнии Рианора». «Ты неисправим, мой дорогой», — с нежностью усмехнулась Бездна, глядя в небо, а затем неторопливо поднявшись на ноги. Она сделала несколько шагов к Картару и встала рядом с его изумленными женами. Ни капли не изменился. «Мне кажется, или он что-то собрался делать?» — сомнением проговорила Демонесса, наблюдая за падением Рианорца. «И почему я не удивлен?» — хмыкнул довольно Картар, внимательно глядя на силуэт, которого начала окутывать молния. «Он всегда был таким. Рианом, решительным и беспринципным. Даже когда Рианор еще процветал, Зиантар был готов идти против целого мира». Стоило Бездне закончить свою речь, как часть арены оказалась ослеплена яростной темно-алой вспышкой. Силуэт Рианорца исчез из глаз собравшихся и снова сформировался рядом с пространственной аркой. Затем за вспышкой прозвучал глушающий пронзительный рев вперемешку с треском алой бесчинствующей стихии. Несколько десятков воителей и магов, которые ближе всех стояли к обезумевшему человеку, отшатнулись в стороны на десятки метров. Но уже в следующий миг вся сила исчезла, а астральная арена погрузилась в тишину, сконцентрировав свое внимание на незнакомце, а несколько правителей на высших уровнях вновь резко вскочили на ноги. «Я облегчу вам задачу! Вам всем!» Громко заговорил Седовласый, обводя взглядом все ристалище, а его голос разносился эхом в пространстве. «Да, это я! Я тот самый Рианорец! Я Жнец Бездны! Я линчеватель Мировина, которого вы все так ненавидите и боитесь! Ненавидите и презираете так же сильно, как и я каждого из вас! Любой из этого отребья, что меня сейчас окружает, может прийти за моей головой! Любой посланник, да даже ваши хваленные хранители могут вызвать меня на астральный поединок, если осмелятся. Каждого из вас я бы прикончил с неисчерпаемым удовольствием». Обвел тут рукой всю арену, а кольцо живой массы вокруг сумасшедшего все продолжало расширяться. Разумные отступали в страхе прочь. «Но я пришел сюда не за вашими жалкими жизнями и не за местью. Я прибыл сюда по своим мотивам. Можете начинать радоваться этому. Но знайте одно. Те, у кого хватит духу и смелости покуситься на мою жизнь, те, кто осмелится встать у меня на пути, те, кому посулили награду за мою голову, все они рано или поздно сдохнут. Сдохнут в муках и корчась от боли. К ним не будет никакой жалости, не будет никакого сострадания, не будет никакого милосердия, не будет никакой пощады! И смерть, и кровь! Ведь на вас всех мне плевать! Поэтому не мешайтесь под ногами и знайте свое место. А если кто-то со мной не согласен, то жду вас за завесой. Голос Рианорца еще несколько секунд отдавался эхом, а затем, обведя презрительным и брезгливым взглядом всю арену, тот повернулся лицом к арке и сделал шаг внутрь ограждающего пространства. «Ха-ха-ха! А он хорош!» — довольно расхохотался Картар. «Железобетонные у него шары!» «Во имя Создателя, почему ты смеешься, Пал? Он же безумен!» — прошипела раздраженная Ивара. «Что за взбалмошный идиот? Он сам себя сдал с потрохами! Зачем он это устроил?» «Он облегчил себе и остальным охоту, моя дорогая», — широкой улыбкой просветила богиню бездны. «Так или иначе, все бы скоро узнали о нем. Но это ведь...» Однако позади вдруг раздался тихий незнакомый голос, который заставил трех женщин и даже самого Картара разом обернуться на него и с удивлением возриться на явившуюся. Лишь только покровительница расы Рианон осталась безучастной и продолжала с величественной улыбкой взирать за трепетом и растерянностью сотен тысяч разумных. «Самые умные отступят, глупцы же падут под силы высшей речи. К тому же на арене вне завес он в безопасности. Нет того, кто пойдет против мощи линчевателя». «Ты же одна из них», — с легким ошеломлением выпалила Лислина, пронзая хмурым взором эфемерный силуэт. «Здравствуй, Алейда», — не оборачиваясь, поздоровалась тепло бездна. «Давно не виделись». На удивление двух божеств и архидемона, страница уважительно поклонилась и тихо добавила: «Я рада приветствовать Деву Необъятной Пустоты». «Ну и почему я не удивлен?» — безразлично махнул рукой Картар и с тяжелым вздохом вновь обратил взгляд на реку воителей и магов, которые быстро пересекали пространственную завесу. Из кислой мины уставился на сотни формирующихся проекционных экранов для зрителей. «Как знал, что без подставы или же интриги не обойдется. Ох уж эти женщины!» —